Действующие лица. В китайских именах первой идет фамилия, а затем личное имя. Примечание переводчика. Семья Е. Е Дже Тай, физик, профессор университета Цинхуа. Шао Линь, жена Е Дже Тая, физик. Е Вэнь Цзэ, дочь Е Дже Тая, астрофизик. Е Вэнь Сюэ, сестра Е Вэнь Цзэ, член организации хунвэйбинов. База «Красный берег». Лэй Джи Чен, политический комиссар базы «Красный берег». Ян Вэй Нин, главный инженер базы «Красный берег», бывший студент Е Дже Тая. Настоящее время. Ян Дун, дочь Е Вэнь Цзэ и Ян Вэй Нина, физик, специалист в теории струн. Дин И, близкий друг Ян Дун, физик-теоретик. Ван Мяо, исследователь в области наноматериалов. Ши Цян, полицейский детектив, также известный под прозвищем Да Ши. Чан Вэй Сы, генерал-майор Народно-освободительной армии Китая. Шэнь Юй Фэй, японка, физик, член общества рубежи науки. Вэй Чен, муж Шэнь Юй Фэй, гениальный математик, затворник. Пань Хань, биолог, друг, знакомый Шэнь Юй Фэй и Вэй Чена, член общества рубежи науки. Ша Жуйшань, астроном, один из студентов Е Вэнь Цзэ. Майк Эванс, наследник нефтяного магната. Стэнтон, полковник морской пехоты США, руководитель операции Гуджен.